Глава 24. Обычно я старалась избегать ночных смен, потому что прибавка к зарплате, по моему мнению, не искупала неудобств такой работы. Но в тот день одна из машинисток попросила меня заменить ее, и я согласилась. Возможно, меня просто пугала перспектива вернуться домой и обнаружить Рэя на пороге своей квартиры. А может, мне просто хотелось выиграть время и обдумать ситуацию. «Новости никогда не спят», — любил повторять один из наших редакторов. Однако ночью редакция замирала, продолжая, впрочем, имитировать жизнь. Одни репортеры спали на приставленных друг к другу стульях, другие вяло слонялись из помещения в помещение. Телефоны звонили, но гораздо реже, чем днем, и в тишине полупустых кабинетов казалось, что они трезвонят особенно громко и назойливо. Иногда в мире происходило нечто из ряда вон выходящее, и тогда все аппараты оживали и наперебой принимались шумно осаждать нас. Но такое случалось крайне редко. Я сходила в кабинет Эда Флетчера, которому присылали на рецензию книги из издательств. Эд говорил мне, что он разработал методику, которая позволяла ему по первым двум страницам угадать дальнейшее действие, не утруждая себя чтением всей книги. Следствием его методики было, во-первых, то, что он писал отзывы очень быстро, а во-вторых, он стал энергично презирать все, что было когда-либо написано человечеством. Книги, по большей части, он оставлял в редакции, и его кабинет был забит ими. Я взяла наугад один том, полистала, потом вытащила другой, и так как первые абзацы не вызвали у меня отторжения, решила на нем остановиться. Прочитав примерно треть книги, я напечатала заметку, которую доставил один из ночных репортеров, и поймала себя на том, что меня клонит в сон. В кинотеатре через дорогу кафе работало до 10 вечера, и я решила перехватить там чашку кофе, но не успела, оно уже закрылось. Я села в машину и поехала в другое кафе, которое должно было работать всю ночь. Когда я вернулась, принесли статью на 3 страницы с огромным количеством сделанных вручную поправок, которую надо было перепечатать. Выпитый кофе взбодрил меня, но ненадолго. Напечатав новый вариант статьи, я попыталась вернуться к книге, которую читала, но обнаружила, что не помню ни имен героев, ни подробностей того, что с ними происходило. Стрелки часов, которые висели над дверью, показывали 3:30. За окном плыла калифорнийская ночь, и перемигивались световые рекламы на зданиях. Сидя за столом, я положила голову на руки и почему-то стала в полудреме вспоминать, как мы с мамой жили на даче перед войной, и я бегала к железнодорожной насыпи, возле которой росла самая вкусная малина на свете. Казино, массовка, $15. Звонит телефон. Должно быть, они опять хотят меня пригласить. Нет уж, как говорила мать, если уж играть, то только главные роли. Я встряхнула головой. Звонил телефон в редакции. Кто-то снял трубку. Напротив меня сидел один из ночных репортеров, седой, состарившийся на этой работе, и смотрел на меня с сочувствием. «Может, вам лучше домой, а? Сегодня уже все равно ничего не произойдет». К нему подошел более молодой коллега, который только что говорил по телефону. Он был взбудоражен и на ходу застегивал пиджак. «Едем в гавань. Перестрелка. Есть убитые и раненые». «Да ну! А то! Люди Торре нагрянули на склад Де Марко, и тут их накрыла полиция». «У Де Марко адвокаты», — зевнул репортер, который советовал мне отправиться домой. «Он им не по зубам. Ладно, едем». Телефоны стали звонить все чаще. Сотрудники редакции заметались, никто уже не спал. Я сидела, смотрела в окно и ждала. Сама не знаю чего. Наконец позвонили наши репортеры, которые побывали на месте происшествия. Ночка, судя по всему, выдалась жаркой. 4 члена шайки Де Марко убиты, еще 7 ранены. Но когда банда Торре уже праздновала победу, явились полицейские и велели сдаваться. Решив сопротивляться, бандиты открыли огонь. Они убили сержанта, отца 4 детей, и ранили еще 3 стражей порядка. Ответным огнем были убиты 2 бандитов. Но плохо то, что их товарищи скрылись, не считая одного раненого, которому не так повезло. Впрочем, шеф полиции настроен по-боевому и считает, что долго гангстерам не пробегать, тем более, что некоторые из них получили ранения. Дороги перекрыты, за границей с Мексикой пристально следят. Анджело Торро и Джино де Марко скоро будут арестованы. Имена тех, кто скрылся, известны. Это Тони Сирано и его люди. «Мне нужны фотографии разыскиваемых для первой полосы!» — кричал редактор. «Срочно!» И закипела работа. Первую полосу утреннего выпуска лихорадочно перекраивали. Репортеры приносили все новые и новые подробности, так что мне пришлось печатать почти без передышки. О готовящемся нападении на склад сообщила по телефону какая-то женщина, причем с такими подробностями, что сразу стало ясно, что это не шутка. Имени она не назвала, но полицейский, принявший звонок, проболтался репортером, что она слегка заикалась. Судя по всему, Тони недооценил жажду мести, охватившую танцовщицу, которую он изувечил. Утром я покинула редакцию, уступив место другой машинистке. И, сев в машину, постаралась собраться с мыслями. Пока я терзалась сомнениями и пыталась определиться, что мне делать, Гордиев узел разрубили за меня. Тони, Сирано, Рэй, Лео и еще три человека из преуспевающих гангстеров превратились в беглецов, как тогда выражались врагов общества. Винс Сирано, как сообщили наши репортеры, в деле не участвовал, потому что недавно поссорился с братом. Полиция уже вовсю допрашивала его, выясняя, что он может сказать о местонахождении своих родственников. Пол Верде был ранен в ногу и не успел ускользнуть со склада. Его также допрашивали, но вовремя явившийся адвокат велел ему молчать. Понимая, что от меня больше ничего не зависит, я поехала домой. Мальчишки на улицах уже торговали утренним выпуском нашей газеты, который шел на расхват. Припарковав машину возле дома, я вышла, и тут в ребра мне ткнулось дуло пистолета. Ощущение, честно говоря, было не из приятных. «Только не вздумай звать на помощь», — просипел у меня над ухом голос Лео. «Поняла?»